Друзья, тема, о которой мы будем рассуждать, я прочитаю послание к евреям, 11 глава. Я буду читать 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, нормально ли стремиться к хорошему? Я думаю, что это нормально. В каждом человеке заложено стремление к хорошему. Стремясь к хорошему, мы выбираем жительство. Стремясь к хорошему, выбираем себе жилище. Выбираем себе профессию. Выбираем супругов. Никто не ищет себе, кто похуже. Или кто здесь оставленный, надо вот к такому шаги направить. Обычно человек так устроен, друзья, что он стремится к хорошему. И это нормально. Стремиться к худшему – это не признак высокой духовности. И в Библии мы много встречаем место Священного Писания, когда люди к хорошему стремились, и это нормально. И мы в нашей практической жизни стремились и будем стремиться к хорошему. Братья и сестры, я прочитал о людях, которые стремились не к хорошему, а они стремились к лучшему. То есть способность видеть лучшее среди хорошего – это способность от Бога. И вот это главная моя мысль сегодня, друзья, чтобы мы среди хорошего видели лучшее. И не просто, чтобы мы видели лучшее, потому что можно видеть лучшее и понимать, что лучше, но к лучшему не стремиться. Раньше на различных товарах промышленных стоял знак качества. И люди, когда видели знак качества, они определяли, что это хороший товар, можно брать. Хотя бывало такое, что и знак качества стоит, но товар все равно был нехороший. В книге пророка Иеремии там сказано, что видишь, Иеремия? Иеремия отвечает, вижу жезл миндального дерева. И ему было сказано, ты верно видишь. Друзья, среди вот этой суеты, среди этого мира кипучего очень, чтобы нам иметь способность среди множество хорошего, все-таки увидеть лучшее и к этому лучшему стремиться. В послании филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Христом Иисусом». Обратите внимание, друзья, о чем молится апостол Павел. Он в своей молитве определяет несколько аспектов. Во-первых, чтобы любовь филиппийцев все больше и больше возрастала в познании и всяком чувстве. И вторая мысль, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Братья и сестры, быть чистым и непреткновенным в день Христов – это связано с познанием лучшего. Далеко не каждый христианин имеет способность увидеть лучшее среди хорошего или познавать лучшее и быть чистым и непреткновенным, когда Господь будет забирать церковь. Братья и сестры, думаю, что эти мысли будут понятны на некоторых библейских примерах. Может быть, я приведу два или три библейских примера с некоторым относительно подробным рассмотрением. Первый пример, который хочу привести, это событие в Вифании. Когда Иисус Христос впервые оказался в доме Марфы и Марии, написано, Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела у ног Иисуса Христа и слушала. Братья и сестры, кто из них поступал хорошо? Хорошо ли поступала Марфа? Вы знаете, вот так вот я так и предполагал, что мы с готовностью сейчас скажем, что Мария поступала хорошо. И я точно знаю, что Мария поступала хорошо. Но если бы мы не знали оценку Иисуса Христа, то большинство из нас бы так и считали, что Мария поступала неправильно. Потому что люди были уставшие, их нужно было накормить. Я немножко по-другому, братья и сестры. Хорошо ли поступала Марфа, что заботилась о большом угощении? Я понимаю, что Марфа поступала хорошо. Хорошо ли поступала Мария, братья и сестры? И Мария поступала тоже хорошо. Вот две женщины, которые обе поступали хорошо. Но кто поступал лучше? Братья и сестры, вот это как раз та мысль, о которой я прочитал. Но они стремились к лучшему. И обратите внимание, все, кто здесь были, смотрели по-разному. Как вы думаете, думала Марфа, кто поступает лучше, она или Мария? Образ мышления Марфы. Марфа уверена была, что она поступает лучше. Она говорит даже, укоряя Господа: «Господи, неужели тебе и нужды нету?» Слова «неужели тебе нужды нету» говорят, что это был прямой откровенный укор Иисусу Христу. «Неужели тебе и нужды нету, что Мария одну меня оставила служить?» Братья и сестры, обратите внимание, Мария одну меня оставила служить. Служить – это всегда хорошо. Мы в наших собраниях всегда проповедуем, что нужно служить. И тот, кто служит, поступает очень хорошо. И, как нам кажется, лучше. Братья и сестры, но Христос дал очень точную оценку, что Марфа поступала хорошо, а Мария поступала лучше. Кстати, друзья, я не хочу сказать, что слушать – это всегда лучше. И я не хочу сказать, что в любых обстоятельствах, когда ты ничего не делаешь, а слушаешь Слово Божие, а вокруг тебя суетятся и заботятся, не всегда ты лучше поступаешь. Служить – это всегда хорошо, и часто служить – это лучше, чем просто сидеть и слушать. Ну, например, вы помните, когда апостол Павел оказался на острове Мелит? Там было около 200 человек, мокрых, голодных и холодных, замерзающих. И вот развели большой костер. Братья и сестры, кто поступал лучше всех? Апостол Павел. Он собирал хворост и подкладывал в костер. Скажите, он тоже был мокрый или нет? Он тоже был мокрый. И ему тоже было холодно. Он мог бы сесть в переднем ряду. Кстати, он был уже уважаемый человек среди этих людей. Думаю, ему бы дали хорошее место. Но апостол Павел поступал лучше других. Он служил. Братья и сестры, в данном случае что я хочу отметить? Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Чтобы мы молились, чтобы нам познавать лучшее среди хорошего. Чтобы нам видеть лучшее среди хорошего. Потому что не каждый эту способность имеет. Я приведу еще один пример. Это событие тоже происходило в доме в Вифании. Это было за несколько дней до страданий Иисуса Христа. Он был в Вифании, там были те же люди. Там был Лазарь. Братья и сестры, вы помните, чем занимался Лазарь? Лазарь был один из возлежащих. Чем занималась Марфа? Написано, Марфа служила. Я представляю, друзья, вот, видимо, кому что дано. Марфа, она, вот ее образ жизни служить. Марфа опять служила. А Мария, братья и сестры, она слушала или она что-то другое делала? Нет, она сейчас не слушала. Сейчас лучшее было что-то другое. Она принесла фунт нардового, чистого, драгоценного мира и, разбивший сосуд, помазала ноги Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте обратим внимание, как мыслят ученики. Ученики между собой рассуждают, как нужно было поступить лучше. Они говорят, не лучше ли было это мира продать и раздать нищим? Друзья, так мыслил не только Иуда. Мы можем думать, Иуда был до корней испорченный человек, и поэтому он по-другому думать не мог, только как похуже. Друзья, если мы прочитаем всех евангелистов, то мы определим интересную вещь. Так думали все ученики. К чему такая трата мира? Не лучше ли было, обратите внимание, применяется тот же самый термин, не лучше ли было это мира продать и раздать нищим? Братья и сестры, скажите, неужели правда, не лучше ли было продать это мира и раздать нищим? Ведь здравый смысл так говорит, зачем все потратить на одного? И кажется, ну я не думаю, друзья, что тело Иисуса Христа лучше сохранялось, потому что Мария его помазала. Ученики, кажется, думали хорошо. Кажется, они думали правильно, братья и сестры. Но только Мария в этом случае понимала, как лучше. Она сегодня это мира решила не растратить на нищих. Может быть, она это сделает через год. Но сегодня она, все, что она имела, она растратила на Иисуса Христа. И это было лучше. Зачем я привожу этот пример, друзья? Это та же самая мысль, что не каждый христианин может видеть, что для него лучше. И мы иногда не так правильно ориентируемся. Если апостолы не сориентировались правильно в этой ситуации, то мы тоже можем не сориентироваться. И поэтому апостол Павел и молится за Филиппийскую церковь, что для них это было очень важно, чтобы они имели способность познавать лучшее, чтобы они имели способность среди хорошего видеть, что лучше. Я приведу еще один библейский пример. Это событие связано с Неемией. Неемия находился в Сузах, в престольном городе. Он был вполне устроенный человек. У него была хорошая профессия, ну, хорошая в тогдашнем смысле, думаю, что мы бы не устроились на такую работу. У него вполне было благополучно с семьей и с жильем. И вот в Иерусалим пришли группа людей, простите, в Сузы пришла группа людей. Ну, современным термином была бы не ошибка, если их можно было бы назвать беженцы. В смысле, беженцы из Иерусалима. Они оставили Иерусалим и пошли в поисках хорошей жизни. Друзья, я не хочу, чтобы вы настораживались, что я имею в виду, скажем, Америку или что-нибудь такое. Я просто привожу, как я понимаю, удачный пример из Библии, что люди смотрели по-разному. И если бы спросить, хорошо ли поступали люди, которые оставили Иерусалим, думаю, большинство из нас понимали бы, что они поступали хорошо. Правильно ли они поступали? Я думаю, что большинство мы бы сказали, да, они правильно поступали. И вот Неемия встречается с ними и спрашивает, как там у меня на родине? Как мой народ? Как там дело обстоит в Иерусалиме? Так устроен человек, что обычно его очень интересует, как дело там, где он жил раньше. Кстати, друзья, я думаю, что Неемия там не жил никогда. В смысле, по сроку, может быть, он там был, когда только был младенцем. Я не занимался специальными вычислениями. Ему сообщают, что народ твой находится в великом разорении, и город в великом запустении, и стена Иерусалима разрушена, и врата его сожжены огнем. Когда Неемия услышал это известие, он заплакал. Он плакал несколько дней и постился, и молился пред Богом Небесным. И Господь начал свою работу. Господь начал работу в его сердце. Как это происходило? Неемия в определенный день подает вино царю. Царь на него смотрит и говорит, Неемия, а что это у тебя печальное лицо? Неемия рассказывает, он сначала испугался, он не хотел говорить, а потом царь снова задает вопрос, и Неемия рассказывает, что родина моя в запустении находится. Иерусалим, мой родной город, разрушенный, и ворота его сожжены огнем, и стена разрушенная. Так что ты хочешь, царь спрашивает. Я хочу, чтобы ты меня туда отпустил. Зачем? Неемия, друзья, Бог Неемии вкладывает мысль о том, чтобы восстанавливать Иерусалимскую стену, чтобы помочь своему народу. Царь его отпускает. Царь ему предлагает охрану, деньги. Царь его отпускает, заручившись когда Нееме вернется назад. Нееме назначил дату возвращения и пошел в Иерусалим. Братья и сестры, давайте представим такую картину. Нееме идет в Иерусалим, а навстречу идут люди в поисках лучшей жизни, но лучшей в их понимании. Нееме, ты куда идешь? Я иду на родину. Да ты что, там же разруха, там же невозможно совершенно. Братья и сестры, а у Нееме одна мысль. Он определился, что лучше для него. Другие люди определялись по-разному, по-другому. Они тоже искали то, что хорошо, они тоже искали то, что лучше. Нееме в поисках лучшего. Он шел в Иерусалим, чтобы поднимать свою родную страну, чтобы поднимать свой родной город. Я, братья и сестры, однажды как-то отмечал такую мысль, что Нееме не был специалистом-строителем, он был виночерпием. Я думаю, что вино Нееме черпал удачно, у него это хорошо получалось, и жесты, и все он так царю вино подавал, и, наверное, царю нравилось. Нееме не был строителем, он не был архитектором и инженером, но Бог его благословил, друзья. Сопротивление было очень сильное. Враги мешали, они хотели силой оружия остановить стройку. Но работа продолжалась, строители в одной руке держали оружие, в другой руке они держали строительный инструмент, и работа продолжалась, и никто не смог остановить эту работу, никто не смог. За 52 дня стена Иерусалима была восстановлена. Я представляю, друзья, в Иерусалиме начала жизнь устраиваться, открывались магазины, и жизнь пошла на улучшение. И потянулся народ на родину. Так обычно бывает. Потянулся народ на родину. А Нееме куда, братья и сестры? А у Нееме заканчивается срок его пребывания. Он же царю назначил дату возвращения. И Нееме снова идет в Сузы. Люди его встречают. Нееме, куда ты идешь? Я в Сузы иду. Да ты что, слушай, на родине сейчас порядок. Жизнь улучшается. А Нееме идет туда, куда он пообещал. И я вот, друзья, читаю книги Нееме. Я удивляюсь, какой это был человек, пунктуальный в своих обещаниях и способный видеть то, что для него лучше. А масса людей стремились к хорошему, думая, что к лучшему, но не каждому это было дано, чтобы это лучше увидеть. Братья и сестры, я один пример хочу привести. Это пример, с которым я лично встретился в жизни. Это было событие, которое хочу рассказать, происходило в Грузии. В Грузии началась война. И масса людей старались покинуть эту страну. Жизнь там была страшно тяжелая. И голодно было, и холодно. Газ отключен. В домах буржуйки. Дрова заканчивались. И даже с буржуйкой было холодно. Я иногда приезжал туда зимой и замечал, что соседи и люди собирались все в одном доме, потому что было мало дров. И вот сидели у буржуйки. Но буржуйка – это металлическая печка, которая, ну, давала какое-то небольшое количество тепла. Я встречал такие картины, когда люди с автоматов расстреливали чаек и ворон, чтобы как-то прокормить себя. Было трудно. И, на мой взгляд, кажется, нормально было то, что многие люди покидали эту страну. Покидали русские, покидали осетины и покидали многие грузины, которые здесь родились и для которых это была родина. Наша церковь, она сократилась примерно от 110 членов, примерно до 40. И были перспективы, что станет еще меньше. И вы знаете, вдруг неожиданно приезжает в город Тбилиси один американец. Звали его Рэнди. То есть американец коренной. Он приехал туда как миссионер. Приехал в страшно неудобное время, когда было голод, холод и разруха. И кругом бандитизм развивался очень сильно. Ходить ночью по улицам было опасно. Практически люди по ночам не ходили. И вот приезжает миссионер. Ему 32 года, 30 лет жене и с ними двое детей. Некоторые рассуждали так. Слишком много, наверное, ему платят, потому что приехал в такую страну. Ну, в общем, друзья, я допускаю, что, возможно, это и так. Ему говорили: слушай, Рэнди, ты здесь не продержишься, ты куда приехал? Ты здесь не проживешь, тебе надо ехать назад. Многие доброжелатели говорили, вот, ну и мои, многие мои знакомые, он иногда посещал и нашу церковь, а так больше он занимался благовестием. Сначала он себе переводчика нашел, приобрел квартиру небольшую, скромную, на каком-то этаже, приобрел простую советскую машину. Друзья, я не буду подробно описывать, я только хочу сказать, что среди людей и среди верующих было всеобщее непонимание, зачем он сюда приехал, и вообще сходились в одинаковом мнении, что он долго не продержится, через пару месяцев он эту страну покинет. Я думал примерно так же точно. Друзья, он в этой стране прожил 8 лет. Самый трудный период он прожил. Он осваивал грузинский язык, проповедовал Евангелие в городе и в окрестностях. Ему пришлось пережить немалые трудности. Его несколько раз избивали и забирали деньги. Ну, все знали, что он американец, значит, деньги у него есть. Его жестоко избивали и забирали деньги. 2 раза у него отнимали машину. 2 раза грабили его квартиру. После каждого очередного происшествия мы все думали, ну теперь он точно уедет. А он продолжал заниматься своим делом и никуда не уезжал. Жена обучала детей, дети в школы не ходили. И вы знаете, друзья, закончилось вот этот трудный период, пошло дело на улучшение. 8 лет прожил он в этом городе, а потом убрался в свою Америку. Но какие были результаты? Друзья, в окрестностях Тбилиси с его участием было создано 6 или 7 церквей. И 1 церковь была создана в самом городе. В этой церкви сейчас около 150 членов. Я в этой церкви был. У них уже дом молитвы. Хотя я скажу, друзья, да, там по-американски, там стоят 2 флага. Грузинский и баптистский. Там вот, ну где-то вот, ну очень сильно похоже, как здесь в Америке. Ну, как понимал, как умел, так и научил. Он по-другому не умел. Братья и сестры, но я, в общем-то, к нему проникся уважением. Что для себя он определил на тот момент, что для него было лучшее. И он поступал согласно этого принципа. Как я и прочитал из послания к евреям. Но они стремились к лучшему. И теперь моя следующая мысль, братья и сестры. Все-таки, какие критерии, или по каким критериям, точнее, определяется лучшее? Братья и сестры. Ну, это я уже чисто практический смысл хочу. Потому что нам в нашей жизни еще сколько раз придется делать выбор. И чтобы мы имели способность определиться, что же такое все-таки лучшее. Итак, по каким критериям определяется лучшее? Братья и сестры, лучшее – это всегда то, что принадлежит к небу. Написано, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. То есть это слово «то есть» говорит о том, что лучшее и небесное – это идентичное понятие, это то же самое. То есть, если я и ты стремишься к небесному, значит, по этому критерию ты сумел определить, что для тебя лучшее. Я думаю, что часто, почти в каждом нашем поступке может определяться или это стремление к небу, или это стремление к земле. В самых обычных практических вопросах нашей жизни. Один маленький пример. У моего ребенка, маленького совсем мальчика, был день рождения. И ему подарили рубашку. Красивая, ну да, красивая и хорошая рубашка. Это всем было очевидно. Он одел эту рубашку, посмотрел на себя в зеркало, сильно ему понравилось. Он походил по дому, потом снимает эту рубашку и аккуратно складывает. Мама у него спрашивает, почему ты складываешь рубашку, ты что, не хочешь в ней ходить? Он говорит: мама, я в этой рубашке буду ходить на небе. Все засмеялись, друзья, а мне было очень трогательно его позиция. Я буду в этой рубашке на небе ходить. Когда молодые люди или даже дети приобретают что-то хорошее, что им нравится, ну куда они будут одевать? Я не знаю, как у вас, у нас молодежь, сестры, старается к Новому году что-то одеть новенькое, красивое. Вот на Новый год я одену первый раз, или на Рождество, на какой-то праздник, или на свой день рождения, или замуж выйду, я вот это платье одену после свадьбы в первый день, чтобы вот мой муж, чтобы он меня увидел красивой и приятной и прочее. А мальчик определился очень четко. Я в этой рубашке буду ходить на небе. Ни в школу я в ней пойду, ни на праздник, ни на день рождения, на небе. Братья и сестры, это было очень искренно. Это был показатель, о чем думает этот мальчик. Во-первых, он очень сильно верит в то, что будет небо. Он очень сильно верит, что он будет на небе. И небо для него представляет чисто практический смысл. Мы там даже одеваться будем на небе. Братья и сестры, я хочу вот, чтобы небо для нас было близким настолько, как для этого мальчика. Я скажу за себя, небо для меня не настолько близко, как для маленького ребенка, который очень практически рассуждает о небе. То, что лучше, друзья, это всегда связано с небом. Обратите внимание, апостол Павел говорит: влечет меня и то, и другое. А что же его влечет? Имею желание разрешиться и быть со Христом. И оставаться во плоти нужнее для вас. Братья и сестры, апостол Павел как определяет, что лучше, быть на небе или быть в церкви? Скажите, в церкви быть хорошо или нехорошо? В церкви быть хорошо. Я очень радуюсь всегда, когда имею возможность быть в церкви. Очень рад. Я люблю собрание, и люблю церковь, и церкви, я люблю и верующих. И это очень хорошо. В одном псалме мы поем: хорошо, когда вместе в общении. В одном псалме мы поем: я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота. Быть с верующими – это хорошо. Быть на небе – это тоже хорошо. Павел говорит: ибо знаю, что для меня это несравненно лучше. Несравненно лучше. Быть со Христом на небесах, разрешившись от этой бренной земли. Братья и сестры, я хочу так, чтобы подобный образ мышления был бы всегда у меня и у вас. Не очень давно, там, где я проживаю, заболел пресвитер. Это не был старый человек, это был человек примерно моих лет, может быть, чуть-чуть старше. Он заболел неожиданно и очень тяжело. У него была какая-то незначительная опухоль. Его встретил знакомый хирург, посмотрел и говорит: а я тебе ее за 15 минут удалю. И удалил. Через неделю стало очень плохо. Еще через неделю стало совсем плохо. Еще через неделю мы с одним братом приехали, чтобы помолиться над этим братом, чтобы он исцелился. Мы встретили похудевшего, близкого к смерти человека. Ну, обрадовался он очень нашей встрече. Он уже не подымался, он уже лежал и совсем уже не вставал. У него рак распространился, и легкие, и печень у него, все было поражено. И уже проникал в голову. Мы ему сказали: Василий, мы приехали, чтобы помолиться, чтобы Бог тебе исцеление подарил. А он говорит: зачем? Я вас для этого не приглашал. Ну как же, Вася, да церковь же у тебя, да тебе надо потрудиться и все. Он говорит: братья, да я уже почти на небе живу, еще несколько дней, и я там буду. Друзья, я не буду детализировать, мы его около часу уговаривали, чтобы помазать его елеем и помолиться. Он никак не соглашался, никак. Он говорит: братья, я всю жизнь свою церковь учил, чтобы на небо стремиться, что там лучше, что там будет хорошо. Мне даже стыдно, если они узнают, что меня в елеем мазали, что я еще жить хочу. Я на небо хочу, к Иисусу Христу. Друзья, это было очень искренно, поверьте, это очень искренно. И я в практическом смысле увидел, оказывается, есть люди, которые знают, что разрешиться и быть со Христом – это несравненно лучше. И которые это не только имеют в виду в своих мыслях, но практически такое стремление и имеют. Я скажу, друзья, Вася умер через неделю после нашего посещения. Его уже нету. Его уже нету. Но даже когда хоронили, то все село пришло к нему на похороны, а потом даже в газете написали большую статью. И в этой статье журналист написал, он был настоящий христианин, который по жизни своей на небо стремился. Братья и сестры, лучше определяется по главному критерию, это небесное. Это одно и то же. Написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому и написано в послании к Колоссянам, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Братья и сестры, стремление к лучшему всегда основано на вере. Главное слово в 11 главе послания к евреям, слово, которое встречается чаще всего, это слово «верою». Верою Авель, обратите внимание, друзья, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Скажите, друзья, жертва Авеля была, жертва Каина была хорошая или нет? Я думаю, да. Каин принес то, что умел, то, что было первородное на его земле, простите, не первородное, то, что лучшее было из его плодов, он принес в дар Богу. Эта жертва была хорошая. Нельзя считать, что это негодная была жертва, поэтому Бог не принял. Но Авель принес жертву лучшую. Жертву лучшую, нежели Каин. Он принес эту жертву верою. Верою. Братья и сестры, Моисей. За Моисея мы читаем. Верою Моисей. Не захотел называться сыном дочери Фароновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Обратите внимание, встречается тот же самый принцип. Лучше захотел страдать. Он жил во дворце фараона. Это было хорошо или нет? Да, это было хорошо. Это было нормально в практическом смысле. Это было удобно и прочее. Но когда он пришел в возраст, то он сумел определить, что для него было лучшим. Он лучше захотел страдать. Это было лучшее. И не только захотел. Иногда мы ориентируемся в лучшем. Иногда мы имеем желание иметь лучшее. Он лучше захотел страдать. И он оставил дворец фараона и пошел. Почему? Потому что написано, он видел невидимого. Он видел невидимого. То есть он увидел то, что было для него лучше, то, что было небесное. Он не захотел иметь временное и греховное наслаждение, и он к лучшему стремился. Братья и сестры, лучшее, оно всегда основано на вере. То есть вера в небо, вера в небесное и жизнь по вере, верою. Братья и сестры, и в Библии написано, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Братья и сестры, кого не стыдится Бог? Бог не стыдится тех, которые в жизни своей видят лучшее, хотят иметь лучшее и стремятся к лучшему. Написано, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Мы многократно встречаем в Библии. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, потому что у Него все живы. Я цитирую из Евангелия. Братья и сестры, давайте зададим такой вопрос. Можно ли поставить мое имя в этом же ряду? Может ли Бог сказать, я Бог Авраама, Исаака, и Иакова, и Бог Николая, и Бог Ивана, и Бог Галины. Или, может быть, Богу стыдно сказать, что я Бог Николая? Бог скажет Авраама, Иакова, Ивана, Галины, Николая стыдно сказать? Братья и сестры, я думаю, что стыдно, если я по жизни своей, стремясь к хорошему, не стремлюсь к лучшему. Но если я стремлюсь к лучшему, это условие. Поэтому и Бог не стыдится их. Апостол Павел пишет о себе: «Я, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе». Дорогие друзья, впереди жизнь. Кто-то учится и будет учиться, кто-то будет выбирать профессию, определяться с семьей и прочее, прочее. У нас еще масса вопросов и дел, которые мы будем решать по жизни. Я хочу, братья и сестры, чтобы наше стремление всегда было вот туда. Вот туда. Решая любой вопрос, чтобы мы задавали, для меня это лучше или не лучше. И определенно скажу, друзья, если это хорошее, но не лучшее, то будем избирать лучшее. Павел говорит: я стремлюсь. Друзья, вы видели, как птицы летят на юг? Я не знаю, может, с Калифорнии птицы на юг не летят, потому что Калифорния – это уже юг. А там, где я живу, там птицы летят на юг. Когда приближается осень, я смотрю, птицы летят и летят и летят. И вы знаете, как они летят? Они не летят вот так. Они летят вот так. Они летят по абсолютной прямой. Скажите, наша жизнь может быть вот так? Это значит, мы в поисках хорошего, блуждаем по этой жизни. Да, находим и хорошее. Но если стремиться к лучшему, то это только вот так, прямо, как и Библия говорит, ни направо, ни налево. Это если мы стремимся к лучшему. Поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Я подвожу итог, чтобы нам в жизни видеть лучшее, чтобы нам познавать лучшее и чтобы нам стремиться к лучшему. Тогда нас Бог не постыдится, потому что Он нам приготовил город. Однажды я опоздал на самолет. Я расскажу, как это было. Я выехал из дома, ровно рассчитал время, что я приеду к концу регистрации. Я обычно временем дорожу и выезжаю, но это плохо, конечно, обычно в самый последний момент. Я выехал по времени, я должен был успеть к концу регистрации на самолет. По дороге случилась беда, у нас спустило колесо, наехали мы на гвоздик и спустило колесо. Мы кинулись менять колесо, запасного колеса у нас не оказалось. У нас оказалась только камера. Ну, шофера знают, что это такое. Здесь вы без камер ездите, а мы пока с камерами ездим. И вот начали мы снимать покрышку, вставлять камеру. У меня сердце колотилось страшно. Мне очень надо было успеть на самолет. Пока мы вставили камеру, накачали колесо, приехали в аэропорт. Время было ровно время взлета самолета. Людей уже возле зала посадки никого не было, и дверь была закрыта. Я стою и стучу. Открывается дверь, милиционер смотрит на меня строго, никого больше. Там же специальные люди, вот которые, вот не только милиционер, смотрит на меня и строго и спрашивает: что вам нужно? Я говорю: вы знаете, я опоздал на самолет, пустите меня, пожалуйста. Ну, не пускают обычно. Даже на регистрацию опоздал, уже не пускают. Пустите меня, пожалуйста. Он посмотрел, а потом говорит: пойдем со мной. Не проверивай у меня ни документы, ни сумку. Ни... пойдем со мной. Выводит меня на поле и говорит: вон стоит самолет. Бегом туда. И я бегу. Я подбегаю к самолету, а моторы уже заводятся. Уже летчики смотрят, а моторы заводятся. А я им кричу: дверь открывай. Вот. Вы знаете, друзья, опускается трап самолета. Я по трапу захожу, бортпроводники смотрят на меня удивленно, говорят: здравствуйте, здравствуйте, вы как сюда попали? Да так, я говорю, мне надо лететь, я и попал. И я улетел. Я кому-то рассказал, мне говорят: так не бывает, ты что-то выдумываешь. Друзья, а я так скажу: да, у Бога все бывает, у Бога все бывает. И я, братья и сестры, хочу сказать вот что. А представьте, если бы мы не стремились. Мы стремились, мы ехали на очень большой скорости, и мы все-таки успели. Любящий Бог, Он в жизни, друзья, тот, кто стремится, Он опустит трап в самый последний момент. Мне кажется, самый счастливый человек, знаете, какой будет, друзья? Это человек, который покается, станет на колени и скажет: Господь Иисус Христос, прости меня. И через одну минуту зазвучит Божья труба и голос Архангела, и церковь возьмется от земли. И этот человек скажет: я успел. Успел в самый последний момент. Бог опустил ему спасительный трап. Братья и сестры, то, что я рассказываю, это я не выдумал. Так точно будет. Точно так будет. Потому что Библия говорит, что когда последний грешник войдет, то тогда дверь спасения закроется, церковь возьмется от земли. Я хочу, друзья, этим словом сказать для тех, кто, возможно, еще не помирился с Богом. Есть такая песня: «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай». Мы сейчас помолимся. И, возможно, кто-то тревожится о своем состоянии, то сегодня можно покаяться. Может быть, друзья, Бог последний раз опустит спасительный трап, и церковь от земли возьмется. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы не опоздал тот, который желает быть там, где лучше. Аминь. Oh,